Он происходил из старинной французской семьи и получил прекрасное образование. В коллегии «De la Flèche», которая являлась одним из лучших религиозных образовательных центров, он изучал греческие и латинские языки, математику и философию. В это время он познакомился с учением Августина, идея которого об интроспекции была им впоследствии переработана. Религиозную рефлексию Августина Декарт преобразовал в рефлексию сугубо светскую, направленную на познание объективных истин. По окончании коллегии Декарт изучает право, затем поступает на военную службу. За время службы в войсках ему удалось побывать во многих городах Голландии, Германии и других стран и установить личные связи с выдающимися европейскими учеными того времени. В это же время он приходит к мысли о том, что наиболее благоприятные условия для его научных исследований не во Франции, а в Нидерландах, куда он и переезжает в 1629 году. Именно в этой стране он создает свои знаменитые сочинения.